апреле 1876 года в ходе подавления болгарского восстания турецкие войска убили свыше 30 тысяч человек. Особо свирепствовали башибузуки. Россия не могла оставить подобное зверство без внимания, и через год на Балканах разразилась очередная русско-турецкая война. Среди добровольцев и помощников русской армии были болгарские добровольцы. Их тогда называли ополченцы-поборники. Болгария и русско-турецкая война 1877-78 годов. У нас в гостях историки Людмила Горина и Игорь Колеганов. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Колеганов, выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник златоструйный», «Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый у восточных славян». Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций и книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Я хотела бы, с вашего позволения, сказать, что русско-турецкая война 1877-1878 годов – это не отдельный исторический эпизод и даже не отдельное историческое явление. Это часть широчайшей международной панорамы, которая высветилась как раз в середине 70-х годов XIX века. Дело в том, что дряхлеющая, распадающаяся буквально на части, слабеющая некогда очень сильная турецкая империя османская, она являла миру элемент очень большого кризиса. Кризис грянул, получил название у историка «Восточный», потому что речь идет о, прежде всего, балканских территориях, захваченных Турцией, как известно, очень давно. Турция была грозой там, 500 лет она властвовала, разделяла, угнетала. И восточный кризис он начался именно в 1875 году тем, что восстало население Боснии и Герцеговины, стремясь, так сказать, вот освободиться уже своими пока слабыми силами, но освободиться. Затем приняли участие активно... Какое население в Боснии и Герцеговине восстало? Там же много национальностей жило. Да, вы совершенно правы, задавая такой вопрос, очень важный. Это многоконфессиональное население, это, естественно, мусульмане этнически, это омусульманины или принявшие ислам, это огромная христианская диаспора, так как нынче говорится, то есть это, собственно, местные жители. Это и греки, которых там тоже было много, это общество, сообщество было едино в том, что пора освобождаться. И восстала Сербия в 76-м, она просто восстала. Ну и, конечно же, я как болгарист с большим удовольствием подчеркиваю, что не сидели сложа руки и болгары. Самое несчастное, ввиду близости к центрам Османской империи, Болгария, самоугнетенные, самые бесправные болгары тоже решили поднять восстание. Случилось это в апреле 1876 года, несколько ранее, чем было запланировано. Оно должно было быть майским. Так получилось. Болгары восстали. Не вся страна поднялась. Поднялась Южная Болгария, так называемый 4-й округ, где были тяжкие кровопролитные бои, ну а затем была страшная картина расправы над безоружным населением, когда восстание захлебнулось. И вот эти события, особенно Брестское восстание 1876 года, оно как-то не то что разбудило достаточно благополучную Европу, но, по крайней мере, отзвуки этих страшных трагедий, они были известны, стали известны в Европе, я скажу, естественно, о России. В Европе были проведены международные анкеты, которые назывались «Анкеты о турецких зверствах, в частности, Болгарии». И вот это не только Виктор Гюго принял самое активное участие в этом. И так самые главные страны, собственно, уже их общественность знали о том, что на Балканах творится что-то страшное, нечто страшное. Россия знала об этом лучше всех, потому что была и близка, и это славянская страна, и братская страна, угнетенная. Да, но в России поднялась мощная волна общественного мнения, мощнейшая, и приняли участие и наши писатели, и наши художники. Тургенев очень много сделал, Верещагин очень много сделал, да не только они. Подняли голову, голос, как угодно, славянские комитеты, комитеты в Питере, в Москве, все славянские общества. У болгар же много жило в России беженцев. Да, и кроме того, у нас училось очень много болгар. Они учились в разных центрах, очень много училось и в Одессе, учились в Николаеве, учились, естественно, в Москве, в Санкт-Петербурге, учились в Киеве, и это, учились в Харькове. Очень много центров наших, и, конечно, здесь даже создалась болгарская дружина в Московском университете. Все это формировало общественное мнение, общественное мнение было просто на стороне Болгарии, которая тогда истекала кровью. И в известной мере это было моральное оправдание решения русских властей, в конце концов, двинуть войска на Балканы. В этом огромной панораме восточного кризиса, на то он и кризис, что приняли участие не только дряхлеющая Турция и восставшие Балканы, а то, что были задействованы крупные международные силы, каждый со своим интересом, как вы совершенно справедливо изволили сказать. Была заинтересована в Босфоре Дарданеллах Англия, которая двинула флот в Мраморное море. Англия претендовала на Кипр, ей потом это, кстати, удалось. Австро-Венгрия претендовала на Боснию и Герцеговину. И Россия, это следует особо подчеркнуть, не претендовала ни на какие территории. У России была своя программа, которую развивал граф Николай Павлович Игнатьев, которого болгары за этот его шаг, за эту поддержку Болгарии ныне называют граф всех болгар. Это его новый титул. Граф всех болгар. И сегодня называют. Да. Почему он граф всех болгар? Да потому что именно в 1876 году восточный кризис хотели кризис погасить, хотели как-то его умиротворить. И была создана в Константинополе в декабре 1876 года Константинопольская конференция. И там граф Игнатьев сыграл, он пришел с программой, которая была очень резкой. Программа была такая: или автономия, или анатомия. Анатомия подразумевалась война. Кто слушал графа Игнатьева на этой конференции? Естественно, сами турецкие правители, это Стамбул, это понятно. Там были англичане, там были от Австро-Венгрии, там были от Германии, то есть великие державы. И наш посол в Константинополе, бывший директор Азиатского департамента, граф Игнатьев. Так вот, с этой программой дайте автономию всей Болгарии, иначе будет война. Это было предупреждение. Ему не вняли. И Константинопольская конференция, она захлебнулась и, в общем-то, имела результат чисто дипломатический, в известной мере пропагандистский, но Игнатьев стал просто любезен, близок, дорог болгарскому народу после этого. Как раз неудача конференции, очень слабые, очень неуклюжие попытки Османской империи точно в это время объявить о том, что у них будет конституция, что всем будет очень хорошо жить. Даже пушки стреляли в честь и в радость того, что, ах, на Балканах все свободны. Ничего подобного. Никакой автономии никому не обещалось на деле. И Россия это поняла после декабря 1876 года. Как известно, и этот фактор послужил мощным стимулом к тому, чтобы почти полумиллионная русская армия, примерно 500 тысяч, как считают сейчас специалисты по военной истории, были готовы к тому, чтобы двинуться на Балканы. И это произошло, когда была объявлена война Турции. Произошло это 12 апреля 1877 года. И вся эта огромная армия двинулась. Болгария далеко, Болгария не граничит с Россией. Перед Россией стояла тяжелая задача, надо было миновать румынские территории. И был обеспечен благожелательный нейтралитет. Поэтому войска продвигались, продвигались и продвигались, и началось то, что должно было начаться, называется русско-турецкой войной 1877-78 годов. Да. Да, действительно, в общем-то, все было, все шло к войне, все было подготовлено, и действительно, Константинопольская, или как называют ее, Цареградская конференция, она захлебнулась. Более того, здесь турки, благодаря Великобритании, благодаря Англии, они сумели переиграть нас дипломатически, потому что были подготовлены проекты. Проекты подготовили Царители, Александр Царителев, как его называют болгары. Проект подготовили американский консул в Константинополе, где, в общем-то, пытались как-то очертить границы будущей Болгарии. Но когда слово свое сказали англичане, то, в общем-то, проект был очень урезанный. Потому что пытались образовать как бы две Болгарии, восточную и западную Болгарию. Восточная – это с центром в Тырново, западная – в центром Софии. Должны были назначаться султаном из христиан правители этих двух областей, ну а утверждать их должны были великие силы. Но дело в том, что все эти переговоры, даже вот этот урезанный проект, он все равно обесмыслился тем, что турки втайне они подготовили, действительно, буквально вот 21-го началась конференция, и через два дня они опубликовали манифест, которым они даровали равноправие всем живущим народам, то есть провели как бы демократические реформы тотальные. Тотальные – это обесмыслило конференцию. То есть зачем им автономия, если все равны перед законом, если все являются гражданами, если мы живем в состоянии демократии. И вот это, конечно, кажется, потому что реальной демократии не было, конечно, никакой. И это сделало войну неизбежной. А не кажется, что вот именно такая тактика поведения англичан, в частности, она вела изначально к войне. То есть успех конференции был не нужен, а цель их была обескровить в столкновении достаточно кровавым и Россию, и Турцию, и на этом фоне вот этот раздел наследства Османской империи шел более гладким путем, имеется в виду их интересы в Малой Азии и Кипр, как потом, собственно, и Кавказский фронт, еще и Кавказский фронт. Конечно, эта политика была глубоко продуманная, вне всякого сомнения, были далеко идущие цели, действительно было подталкивание к войне, но Россия была действительно морально подготовлена к войне, потому что мощное было общественное движение. Действительно, голоса раздавались, голоса с протестами против турецких зверств раздавались и на Западе тоже. Башибузуки – название отрядов турецкой иррегулярной пехоты, существовавших во времена Османской империи. В полной мере они проявили свои разбойничьи наклонности при подавлении апрельского восстания в Болгарии. Правительство снабжало их оружием и продовольствием, но не платило жалования. В войнах против европейских государств башибузуки обычно оказывались совершенно несостоятельными. Организовать их и дисциплинировать было почти невозможно. Чтобы положить конец их мародерству и невообразимым жестокостям и насилиям, чинимым над местными жителями, турецкие регулярные войска не раз вынуждены были обезоруживать башибузуков. Держал в руках газеты английские того времени, и тогда же не было фотографий, но были рисунки. И в газетах были такие зарисовки. Значит, вот я, правда, имею в виду боснийское восстание больше. Вот этот исход через горы беженцев боснийских, вот это был один из типичных сюжетов вот этих вот газетных публикаций того времени. И, конечно, сопровождалось все соответствующими текстами, что, да, и имело свой результат. Общественное мнение в Европе, весы качнулись, конечно, в сторону европейского подхода. Не только они в сторону Болгарии, в сторону, а не только антитурецкие, но и самое главное, уже как бы война России была оправдана уже в европейском общественном мнении, потому что политика одно, то есть, в общем-то, подготовлена была европейская общественность. То, что решить этот вопрос только, можно только силой. Ну и когда была объявлена война, как уже сказала Людмила Васильевна, в Кишиневе она была объявлена императором Александром II, то народ встретил ее с ликованием. То есть, действительно, были организованы во многих русских городах комитет. Действительно, в общем-то, люди шли освобождать единоверных православных болгар, славян, христиан. А не было в лозунгах желания восстановить Святой Крестной Софии в Константинополе. Вы знаете, в общем-то, такие мысли, они проскальзывали, но несколько потом, в общем-то, они. Но дело в том, что это не была официальная политика, это не было мнение народа. Потому что для народа самое главное было освободить единоверных полгар. Такие мнения не высказывались. Мне кажется, есть документы. Но они не были доминантными. Тогда, конечно, был бы контроль, что англичанам очень сильно не нравилось. Но здесь дело не только в проливе. Нет, проливы очень важный фактор, конечно. Это очень важно, но об этом, я думаю, что мы скажем уже потом в конце, уже, когда... Да, когда окончится война, когда она окончилась, которая была отнюдь нелегкой, да, была эта война, потому что действительно к ней готовились. Было как бы два таких основных проекта. Один был разработан Артуром Адамовичем Непокаячицких. Вот этот проект, он как бы предусматривал начать наступление традиционное, потому что Россия – это не первая была война России с Турцией. То есть это обезопасить страшную крепость Руси, Рущук, и уже потом наносить основной удар в направлении Константинополя. А вот второй проект – это был проект Николая Николаевича Обручева, работавшего в генеральном штабе. Этот проект был более оригинальный, потому что предполагалось нанести удар не с востока, там, где находятся русы, а в середине Болгарии, там, где нет мощных крепостей, там, где нет страшного четырехугольника крепостей, потому что это были крепости в Силистре, в Варне, в Шумене и в Русы. И русские войска, когда они начинали, в общем-то, походы по освобождению Болгарии, несколько войн было, мы об этом говорили в прошлый раз, то есть это были 806-812 года, 28-29, в 35 году то же самое было, были войны. Как правило, русские войска вот сковывались вокруг этих крепостей, а вот этот удар внутри, то есть они вели осаду, одна из крепостей могла быть взята, но потом все равно турки организовывали, они успевали подтянуть резервы, и поэтому действительно начинались такие затяжные действия, и в силу разных обстоятельств приходилось потом нашим войскам все-таки отказываться от реализации вот этого плана по освобождению Болгарии. А здесь удар вот решили нанести где-то посредине, если мы возьмем Дунай, как границу Болгарии, болгарских земель, то удар предполагалось нанести где-то посредине, то есть в районе города Свиштов. Но для того, чтобы нанести этот удар, конечно, армии нужно было совершить очень быстрое передвижение, потому что, как сказала Людмила Васильевна, не было у нас непосредственного соприкосновения с Османской империей, с Турцией. Поэтому нужно вначале было дипломатически договориться с Румынией. Действительно, благодаря искусству русской дипломатии, это был успех. Не только Румыния предоставила нам право беспрепятствования продвижения наших войск, но и Румыния стала нашей союзницей. Союзницей России в войне против Турции. У них были свои интересы территориальные. Об этом мы можем сказать позже. Но вот они дали такое согласие, и русские совершили упреждающий маневр. Это было сделано блестяще, потому что в диване, в Султанском совете, там был такой следующий план, что если Россия вдруг объявляет войну Османской империи, то они тут же должны переправиться через Дунай. Они тут же должны были оккупировать значительную территорию или всю, по возможности, территорию Румынии, то есть и не дать России переправиться через Дунай, потому что они здесь могли начать военные действия, начинаются затяжные действия, и в это время резервы турецкие, они переправляются через Дунай. Понимаете, война бы в этом случае, она была, в общем-то, не только затяжной, она могла бы быть и неуспешной. А вот здесь, конечно, наша армия, наши военачальники тех времен, они совершили великолепную операцию по занятию плацдарма вокруг Дуная, потому что казачий Донской 17-й полк, он совершил вот на следующий день после объявления войны, после обнародования манифеста, казаки совершили 100-метровый марш-бросок и заняли так называемый Барбашский мост. Это на реке Сере, в непосредственной близости от Дуная заняли. И, соответственно, таким образом обезопасили все румынские артерии, железные дороги, по которым можно было перебрасывать войска уже непосредственно к Дунаю. Это был, конечно, великолепный маневр, и он полностью явился полной неожиданностью для турок, потому что турки об этом ничего не знали. успешности этого маневра еще предшествовали другие шаги. Это была борьба разведок. Ведь, понимаете, успех войны во многом зависит от того, как действует разведка. И в этом смысле русская военная разведка, она блестящие операции проводила. Известны три фамилии знаменитых наших разведчиков, полковников генерального штаба. Это Бобриков, это Артамонов, это Паренцев, который потом стал генералом. Даже улица его есть, и Бобрикова тоже, и Паренцева, все они. Вот они сумели, первые обезвредить турецкую шпионскую сеть на территории Румынии. Потому что кишело соглядатаями турецкими, сопредельная с Дунаем территории Румынии. А второй построить, создать свою собственную сеть. И они действительно сумели ее создать. Под самыми различными предлогами они появлялись вот в придунайской части Болгарии, и даже они сумели действительно не только там тщательно изучить, где удобнее форсировать Дунай можно. Они, например, провели такие изыскания благодаря сети своих разведчиков из числа болгар, полностью были подсчитаны, где находятся лодки, где находятся корабли, как можно переправиться через Дунай, то есть все было подготовлено. Ну, болгар вербовать особенно сильно не надо было, они готовы были помогать. Ну, здесь, понимаете, здесь ведь вопрос очень тонкий, потому что ведь могли быть двойные агенты, то есть как бы вот он является русским агентом, а на самом деле, в общем-то, это агент с двойным дном. И вот в полной тайне сумели все-таки для командования турецких войск вот эту операцию провести. Да. Я бы хотела расставить некоторые акценты, вернее, подчеркнуть эти акценты. Какие, собственно, на общей панораме? Акценты два. Это российский акцент и болгарский акцент. Да, панорама международная, да, там международные силы, всяк свое хочет, это совершенно понятно. Но Россия готовилась к войне еще и в 1976 году, и это было осенью, когда начала создаваться гражданская канцелярия для будущей свободной Болгарии. И еще осенью 1976 года, еще не было объявлено никакой войны, русские составили такую канцелярию. Уже было известно, что князь Черкасский, который действительно возглавил эту канцелярию, это управление гражданское, он уже был назначен тогда. Еще осенью 1976 года в состав будущего правительства или пока походной канцелярии вошли многие болгары, которые жили в Москве, в частности, известный историк, общественный деятель Марин Степанович Дринов был назначен туда. И не только войска двинулись через Румынию, но ехало в обозе и все будущее болгарское правительство. И самое интересное, может быть, не то, что интересное, акцент важнейший, государь-император Александр II, великий князь, который принял командование на себя, Николай Николаевич, он брат Александра II, он, по-моему, даже старше его брат. Кроме того, не то, что в обозе, но совершенно вот походная канцелярия состояла из замечательных людей, которые прославили и Россию, и Болгарию. И это гордость наша. Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, он тоже был при государе. И планы разрабатывались, что называется, с колес. И моментально решения принимались. Не всегда, может быть, как хотелось бы, такие обстоятельства были очень тяжелые. Но они принимались. И государь Александр II, и Милютин, и многие великие князья, они все были в составе наших войск. И терпели и тяготы военных бедствий, и стреляли там, и лошадей там подстрелили, и так далее. Все на войне, как на войне. Совершалась огромная гражданская работа. Болгарское ополчение должно было ощутить себя мощной силой. Оно и ощутило еще в Кишиневе. Еще в Кишиневе было вручено болгарскому ополчению знаменитое Самарское знамя, которое потом осеняло болгар очень долго. Его то отнимали, то с ним вместе падали славные воины наши. А почему Самарское? Оно было... Самарское знамя имеет очень интересную историю. В городе Самара было вышито специальное знамя, и этим процессом, прямо это был целый процесс, это не просто взять, сшить, вышить, но это было под руководством, под покровительством самарского губернатора Петра Владимировича Алабина. И он сказал, что да, у болгар не было знамен со времен падения Второго Болгарского царства. Второе Болгарское царство существовало с 1187 по 1396 год. Столица Тырнава. В 1353 году в Европу переправились турки, взявшие Пловдив и Софию, а в 1393 после трехмесячной осады Велика Тырнава. После смерти царя Иоанна Александра Болгария распалась на несколько небольших феодальных государств центрами Видине, Великотырнове и Добруджи и не смогла оказать османам сопротивление. Последний город Тырновского царства, Никополь, был взят турками в 1395 году. Знамя вручалось болгарским ополченцам, и было сказано, пусть знамя, которое когда-то развивалось над Болгарией, теперь будет в руках ополченцев, а потом будет развиваться уже на территории свободной Болгарии. Это была такая очень эмоциональная, патриотическая, интернациональная, как хотите, красивая даже акция. И самарское знамя – это целая легенда. И оно сохраняется, и оно, так сказать, дошивается, реставрируется. Это музейная редкость, музейная ценность. Это еще один акцент. А вот это, именно это знамя было вышито монахинями Юрского монастыря. Да, и там изображена Богородица совершенно и Кирилл и Мефодий. Совершенно справедливо. То есть это тоже надо отметить. Да, непременно. Просто хотелось бы еще, так сказать, ряд акцентов, что война, конечно, это многослойное явление, но именно на поле вот войны, к сожалению, или бывает иногда и к гордости народа героя, который освобождает и борется за правое дело. Здесь очень много имен выдающихся наших полководцев, которые сделали невероятно много в тяжелейших условиях, потому что армия наша, перейдя в Южную Болгарию, она решила, собственно, овладеть этими горными проходами. И наши войска получили... Они еще не успели переправиться через Дунай. Я просто сейчас обязательно, забегая вперед, я сказала, что это акценты. Акценты означают, естественно, живописную конкретику, которая была сколь ужасной, героичной, столь и такой, какой бывает. То есть война как труд, война как труд, война как не только героизм, но вот ежедневный труд со многими реалиями. Вот в частности переправляется не больше, не меньше 500 тысяч наших солдат и офицеров. 500. Спорят, может быть, около 500, может быть, чуть больше. У Милютина это зафиксировано в его дневниках. Это зафиксировано в дневниках, но, в общем-то, но может и быть в военной 500. Энциклопедии, и... Я верю Милютину. Но, может быть, Милютин... Он был военным министром. Да, он был бы военным министром. И именно он подписал приказ о формировании ополчения болгарского. Да. Здесь я бы отметил еще один момент. Вот, о том, что это ополчение было создано еще до того, как началась война. Но для того, чтобы замаскировать, потому что это было слишком явно, что Россия готовится к войне, болгарские ополченцы, или как их потом называют, ополчение первого поколения, потому что было как бы два ополчения, они официально именовались охранным отрядом при императоре, при государе-императоре. Им предназначалась как бы роль в начале, потому что нельзя было, конечно, это обнародовать. Естественно, была цензура, естественно, не было там, не указывались точные данные, для чего готовятся эти ополченцы. А они как бы вот должны заниматься обозом, они должны были сопровождать государя-императора. То есть у них как бы сугубо мирные цели. И количество этих ополченцев, в общем-то, это была почти целая бригада, потому что это было... Более 7 тысяч человек. Кстати, вот надо отметить, что болгар. В российской армии, в императорской, вот такие национальные объединения и подразделения, это было нормально. Было нормальным. Это так называемый имперский подход. Было нормальным. И, кстати, вот самарское знамя, мы не поговорили о цветах, это были цвета России, русского флага, красно-бело-синие. Совершенно справедливо. А вот второе ополчение, как бы ополчение второго поколения или второго эшелона, это ополчение, которое создавалось непосредственно уже после того, как русская армия переправилась через Дунай. И здесь, ну, вот цифры болгарского ополчения, они колебались где-то, потому что менялась эта цифра, было убытие. Иногда действительно болгарские, были такие случаи, когда болгарские ополченцы, они как бы входили, но потом, когда армия проходила через их родные края и шла дальше, они оставались. Дома, поэтому цифры, они колебались где-то приблизительно, я имею в виду ополчение второго поколения, второго эшелона, от 4,5 до 5,5 тысяч. Вот. Но они действительно сражались очень храбро. Они проходили, как правило, курсы полтора месяца, и наших инструкторов, в общем-то, поражало, что насколько быстро болгары усваивают воинскую науку. Но что касается меткой стрельбы, выносливости, то это болгарам было присуще, потому что многие из них были охотники, у многих из них было оружие. Правда, оружие было гражданское, им действительно давали уже настоящее военное нарезное оружие. И действительно, в общем-то, это одна из славных страниц была в совместной борьбе. Вот вы заговорили про оружие, а я, когда готовился к программе, такую информацию увидел, обратил мне внимание, что у турецкой армии было более совершенное стрелковое оружие, они были вооружены английскими винтовками. Пибоди, да, действительно, они пибоди. В чем принципиальная разница с нашими? Принципиальная разница. Они были более скорострельными, во-первых. Вот. Они легче заряжались. Потому что насчет пороха было вот. Очень и кроме важно. Того, пороха, да, вот абсолютно верно подчеркнула Людмила Васильевна, что действительно там порох был гораздо более качественный, поэтому убойная сила, соответственно, дальность полета пуль, она была значительно больше, чем у наших. Наши войска, они были вооружены там винтовками чешского конструктора Крнка, да, без одной, одногласной здесь, Крнка, очень трудно произносить, которые, конечно, были менее совершенными. И вот турки, они даже устраивали регулярные войска, это были хорошо обученные солдаты, они просто прибегали иногда к следующему моменту, то есть они клали эти винтовки на плечи, поворачивались спиной и вели вот такой огонь. То есть это был ливень просто. Ливень, шквал свинца, который в сторону сметал все на своем пути, в общем-то. Ну и, конечно, вот наше вооружение, оно, можно сказать, что оно действительно, в общем-то, уступало в этом плане турецким. Турок, вообще у них была действительно полумиллионная армия была. У нас нет, Людмила Васильевна, здесь Боюсь, одно маленькое уточнение. Нет. Дело в том, что ведь у нас было два фронта. Потому что почему возникает в разнобой в цифрах? Потому что говорят, русская армия в русско-турецкой войне 77-78 года составляла столько-то тысяч человек. Но дело в том, что был Кавказский фронт, это где было 80 тысяч. Да, и Дунайская армия, как считалось, 260 тысяч человек. Это можно под дневниками людей. Это замечательный сюжет для историка. Ну, переправилась историки, там, говорят, под ружьем стояло меньше, а общее число переправившихся с интендантами, с обслугой, может быть, вот это. Это интереснейший сюжет для изучения. Но Дунайская армия, смотрите, цифры называются разные, потому что если мы посмотрим вот последние данные болгар, там 200 тысяч. У нас во всех военных справочниках и в подробном описании русско-турецкой войны Дунайская армия, она составляет 260 тысяч человек. И вот теперь Людмила Васильевна 500 тысяч. Но, может быть, в русско-турецкой войне, понимаете, это могла быть союзная еще армия, потому что румын сюда могли включить. Граф Белютин был военным министром, и он знал буквально все, он был умнейшим военным министром, он досконально знал. И много раз его дневниках, которые, как он вел, это уму непостижимо, в тяжелейших условиях, день за днем он описывал все. И все, что в Санкт-Петербурге творится, и все, что делает Горчаков, и что Англия, и все, наш государь, как продвигаются войска и сколько их. И многократно военный министр, который отвечает головой за цифры, повторяет, армия, которая двинулась к Дунаю, составляла 500 тысяч. А вот скажите, в сопоставлении, и турецкая армия тоже 500 тысяч, но это общее число. Нет, это общее, в болгарских землях было 338 тысяч. То есть, смысл в том, что военные силы были примерно равны. Было совершенно преимущество в стрелковом вооружении. То есть подавляющего перевеса не было. То есть успех основывался на маневре. Да. На сосредоточении, турецкой армии и на болгарском факторе, способствующем вот продвижению наших. Да, конечно, и действительно были блестящие эпизоды. Это рискованная операция была. Это очень рискованная. Например, хотя бы переправа через Дунай, потому что это огромная водная преграда. Представьте себе, 19 век, когда не было вот таких мощных самоходных понтонов. Вот. И, конечно, переправиться через такую водную артерию, водную преграду. Нужно еще учитывать то обстоятельство, что берег турецкий, как правило, то есть болгарский, он был высокий, Вот по свидетельствам специалистов, высота составляла от 8 до 20 метров. И наоборот, берег румынский, он был пологий, низкий, заболоченный. Вот. И поэтому, конечно, у турок было преимущество, потому что они спокойно, они могли увидеть, что готовится, допустим, вот, переправа через Дунай. Во-вторых, им гораздо лучше было, удобнее было обстреливать, чем русским войскам. И вот здесь наши, действительно, и наша разведка, и наши военачальники сумели переиграть турок, потому что они, опять-таки, туркам не было известно, где и когда будут переправляться русские войска. Замечательно было то, что во главе операции, операция была главным образом поручена Михаилу Ивановичу Драгомирову, он командовал 14-й дивизией генерал, который написал замечательные труды, называемые «Преодоление водных преград». Смотрите, первый труд, а второе – это высадка десантов в древнейшие и новейшие времена. То есть вот действительно поручили такому человеку, который, ну, был сверхспециалистом в этой области. Еще замечательно было то, что действительно сумели сохранить эту переправу в тайне, потому что русские войска не приближались к той части Дуная, и к Дунаю вот именно напротив болгарского, османского берега. Они находились в 30 верстах, в местечке Бец, там они жили и соблюдали строжайшую конспирацию. Они не ставили палатки, они не курили солдаты, они не ходили большими группами. Если кто-то к Дунаю, там Дунай делает такую петлю, рукав, это уже не турецкая часть, но даже там не появлялись русские солдаты. Посмотрите, Игорь Иванович, вы столь живописно продвиньте наши войска в сторону перевалов. Неумолимое время требует этого. Продвинем, да, хорошо. Продвиньте войска в сторону горных перевалов. И удалось действительно сохранить в полной тайне время и место переправы, потому что действительно делались такие отвлекающие моменты. Была такая активизация русских войск напротив русы, там обстреливали русы. Напротив Видина то же самое там обстреливали. То есть был принят план вот этого оригинального плана? Нет, это было отвлечение просто внимания. То есть не удар по крепостям, просто обстреливание, как бы вот наши войска двигаются с другой стороны Дуная, и у турок они просто не знали. И действительно, когда переправлялись через Дунай, это было 12 июня 1977 года, тоже наш передовой отряд, который должен был переправиться через Дунай, захватить плацдарм, он совершил ночью, марш-бросок в полночь. Там были не только казаки, там были пехотинцы, там были казаки тоже, пластуны, в которые входили и снайперы тоже. Были казаки, и этот отряд он составлял 4500 человек. Им командовал полковник Родионов этим отрядом. Так вот, они совершили быстрый марш-бросок в полной темноте, в абсолютной. Да, в абсолютной, там не курили, не разговаривали, там копыта коней были обязаны тряпочками, там весла лодок, там солома, и они тащили это на себе, потому что не было лодок на Дунае. Вот они совершили такой бросок и успешно переправили в Дунай, понеся минимальные потери, потому что вот 31 офицер погиб и 782 солдата погибло, потому что турки начали все-таки обстреливать, потом они начали стягивать свои войска, но сумели с такими малыми потерями через такую огромную водную преграду переправиться. Это действительно блестящая операция. Сколько ширина была Дуная в этом месте? Ширина Дуная, она достигала до 700 метров. Вся эта военная кампания, героическая, очень кровавая, продолжалась невероятно долго. Ведь она началась летом, в августе, а закончилась, когда была уже глубокая зима. Да, Болгария не Россия, да, в Болгарии нет таких морозов, но это же горная местность. В горах-то там в горах, до 20 бывает. В декабре закончилась эта эпопея, где прославилось множество наших военачальников, которых чтит память, которых чтит Болгария, и имена которых увековечены в названиях и улиц, и учебных заведений, и целых городов, мне кажется, маленьких. Так что в данном случае мы говорим и о генерале Гурко, иногда, правда, произносят Гурко, но я думаю, что вот эта важность и значимость этого героического военачальника, сражавшегося как раз там. Всегда впереди. Уже, да. Всегда на коне. Иосиф Гурко, военачальник, генерал-фельдмаршал. В русско-турецкую войну 1877-78 годов командовал передовым отрядом и отрядом гвардии под Плевной. Совершил зимний переход через Балканы, занял Софию и разбил турок под Филипполем. С 1886 года Гурко – член Государственного совета. Затем это имена генерала Скобелева, несомненно, да, и многих других можно продолжать бесконечно. Шибко и Плевна, наверное, вот такие два города, такие два значимых явления в истории Болгарии и России, что они при всех даже колебаниях, шатаниях, метаморфозах, политической ситуации иной, они остаются вечными священными символами. И поднимается народ, преодолевая, по-моему, более 1000 ступеней к храму, который построен был в память о павших в боях за Шибку. Поклоняются, идут люди, преодолевая, действительно, еще раз повторяю, очень крутую, очень большую лестницу. И при всех режимах, при всех поворотах, при всех блоках и так далее, вот эти вечные символы, они наши символы, они российские символы, они болгарские символы. И тут, так сказать, только можно действительно сказать, что это замечательная страница все-таки кровавой эпопеи русско-турецкой войны, которая, на алтарь которой было положено очень много жертв. А вот скажите, было несколько штурмов это... Плевны. А почему нужно было обязательно штурмовать, а нельзя было сделать так, как было в третий раз? То есть блокировать ее и потом, собственно, Людмила Васильевна абсолютно верна. В общем-то, она сделала акцент, два акцента именно на Шибке и Плевне. Во-первых, Шибка – это не просто оборона. Вы понимаете, Шибка – это такой... Бои там шли с 9 по 13 августа 1977 года. Почему это имело такое принципиальное значение? Дело в том, что передовой отряд Гурко, я уже сказал, что это действительно Д'Артаньян русско-турецкой войны, потому что его всегда, он всегда был как бы на острие вот этих прорывов, они действительно сумели быстренько совершить переход там, в Южную Болгарию, потому что Северная и Южная Болгария, они отделены Балканами, нужно горными хребтами. И они сумели пройти там, где их не ждали. И занять уже города, которые находились непосредственно в Южной Болгарии. То есть они освободили Старозагору, Новозагору. Но здесь ход войны мог измениться. Почему? Потому что турки получили очень серьезные подкрепления, резервы. Резервы из... Северной Албании, благодаря английским пароходам, были переброшены турецкие войска. Их было целых 40 тысяч. Это очень серьезная была цифра, особенно очень серьезная сила, особенно сосредоточенная на узком месте. И поэтому они сумели даже, турки, отвоевать Старозагоры. Здесь они устроили страшную резню. То есть там количество жертв было в одной только Старозагоре. 10 тысяч человек они умертвили мирных болгар. Понимаете, это была резня, это были не башковые звуки, это были уже турки, это была регулярная армия, в общем-то. И они двинулись, наши войска были вынуждены отступить и отступить к Шибкинскому перевалу, который был занят русскими войсками раньше. И здесь силы были, в общем-то, соотношение сил было абсолютно не в пользу русских войск и ополчения. Здесь всего 5500 находилось, а турок было 27 тысяч. У них было во много раз превосходство обеспечено орудиями. Корпус Сулейман-Паши, если не ошибаюсь. Что-что? Корпус Сулейман-Паши. Да. Корпус Сулейман-Паши, да, но это не корпус даже, еще... это целая армия Сулеймана-Паши была. И если бы они сумели пройти через перевал, они бы Плевну уже в это время осаждали. Они бы могли просто помочь прорваться. Плевна была взята в кольцо. Исход, если бы они прорвались, исход войны действительно он висел как бы на волоске. И вот здесь были чудеса героизма проявлены как русскими войсками. Ведь у турок, смотрите, пятикратное превосходство у них было. 5500, 27 тысяч. И здесь, несмотря на отсутствие достаточного количества боеприпасов, пищи. Это 9-13 августа. Это тогда идут основные бои. Да, и турок все-таки сумели, действительно, они вначале сумели задержать, потом сумели им оказать подкрепление. Здесь турки могли они нас переиграть, потому что ждали, что армия Сулеймана Паши пойдет в другом месте. Они пошли через Шибку. Понимаете, это было вот действительно такое, это было испытание. От этого мог действительно, вот почему именно Шибка, от этого действительно зависел исход войны, потому что турки бы могли поспешить на помощь, они бы действительно могли снять осаду Плевна, и все, нашим войскам пришлось бы отступить на Дунай. Тем более велась война на Кавказском фронте, это было два фронта. Так да, или страшно, или страшно была бы война кровопролитная, если бы мы ее держали верно. Что касается Плевна или Плевны, как говорят, здесь турки сумели нас переиграть, потому что не всегда были у нас блестящие операции. Действительно, Плевна практически она была обезоружена. То есть там не было большого гарнизона. Наши войска могли взять ее сходу. Вместо этого наши войска остановились и дали возможность Осман-паше, который перебросил подкрепление из соседних частей Болгарии. Турки имели время для того, чтобы создать мощнейшие фортификационные сооружения. Большой был гарнизон, были запасы пищи, были запасы воды. И поэтому они могли обороняться там. Ведь было 3 неудачных штурма Плевны. Во время первого погибли 2600 человек. Второй – около 7000. А третий совместными уже силами русские войска и румынские войска тоже, они тоже участвовали в войне, он тоже завершился неудачно. 16 тысяч погибло. То есть, действительно, некоторые места там, вот возле Плевны существует так называемая «мертвая долина». Почему ее так называют? Она была усеяна трупами русских и румынских воинов. И Плевну взяли только благодаря тому, что удачно провели ее осаду. Ее блокировали. Просто был послан генерал Татлебин, известный инженер. Он прославился еще в Крымской войне. И вот он сказал, 4-го штурма Плевна не будет. То есть турок взяли в такое плотное кольцо, что Осман-паша, который возглавлял, что он признал. Кстати, даже ходит, вот рассказывается такая легенда о том, что они вместе учились, Осман-паша и Татлебин, в одной академии, что Татлебин якобы всегда выигрывал в шахматы. И когда у Осман-паши, и когда Осман-паша, в общем-то, узнал, что Татлебин едет руководить, он сказал, я думаю, что мы проиграем. Потом уже можно было действительно идти дальше, на запад, освобождать Софию. Это было позднее. Освобождать идти другие юг, города. Взять Адрианополь. Шибку-то 5 месяцев удерживали после вот августовских боев. До декабря. Но зимой турки, конечно, там они не устремлялись. Конечно, самое страшное, там уже были наши резервы. Понимаете, там... Позднее немножко, вот когда перевалили, там в Шейново уже были бои. Самые страшные бои на Шибке – это 9-13 августа. А известная картина Верещагина на Шибке «Все спокойно», ведь там не боевые действия идут, там замерзают наши солдаты, потому что это пронизывающие, было, это январь, декабрь, январь, это пронизывающие ветры, вот, это действительно, когда не спасали ни башлыки, солдат, не теплые шинели, приспособленные к русскому климату. Была невероятно суровая зима. Горный ветер и такая высота, конечно. Но смотрите, там места, где прославились, там вот ополченцы, болгарские и русские воины, Орлиное гнездо. Вот само название, само за себя говорит, что это очень высоко, да, куда не забредает человек. Я думаю, что надо подчеркнуть вот какой еще момент, что огромные жертвы со стороны России, много погибших, большие жертвы со стороны болгар. И Россия была, близка к победе. Болгария выстрадала свое освобождение, Россия сделала все, чтобы Болгария была свободной. И когда 3 марта 1878 года, буквально за забором у Константинополя, Стамбула, был подписан военный, мирный, простите, договор, который называется Сан-Стефанский договор, и там предлагалось, давалось болгарам, и реально она могла получить очень многое. Создавалась Болгария, это была значительная территория, от Черного моря вплоть до западных границ старого второго болгарского царства, включая Македонию, и даже часть старой Сербии. Это была мало того, что своя национальная территория, уже имеющая различные права, очень многие права. Это не просто географическая территория или географическое название. Прежняя Великая Болгария. Этой Болгарии давалась полная автономия. Кроме того, болгар, которые за 500 лет, естественно, забыли, что такое не то, что автономия, но вообще, что такое государственное управление, что такое структура государства. Многие термины даже были неясны болгарскому народу. И правящая династия ведь тоже не сохранилась. И, естественно, и поэтому болгары, собственно, должны были все начинать заново. И именно поэтому предполагалось по статьям Сан-Стефанского мирного договора, что наши советники, даже часть наших войск значительно, на 2 года должна оставаться в Северной и Южной Болгарии. Особенно подчеркивалось, что вся Болгария, не только Запад-Восток, но и Север и Юг объединяются. И все это, в общем-то, под покровительством России, естественно, при более-менее согласном концерте или оркестре великих держав. И вот тут оркестр великих держав стал играть каждый на своем инструменте. Надо еще добавить, что в Армении же были бои не всегда успешные, тем не менее Россия получила потом достаточно серьезные там территории, Карсы, Батум. Да. Это был иное. Здесь Россия не получала ничего. Что такое провал Сан-Стефанского? Он назывался предварительный, Прелиминарный. Да, Россия была согласна на то, что она не может вступать в войну в скорости после русско-турецкой, скажем, в войну с Англией, в войну с европейским оркестром, где и Австро-Венгрия, и иные державы, малые и большие. Русские власти России понимали, что это невозможно. Нужно остановиться. Кстати, опять к тому же Милютину еще один штрих. Он писал, в России сейчас даже и сам князь Горчаков предлагается идти дальше, не смотреть ни на что, идти дальше. Милютин одобрял. Затем одобрил, к сожалению или не к сожалению, это была реальность, Берлинский конгресс. Но пока мы в Сан-Стефано. Что произошло после этого? Двинулись все силы, которые были против нас. Двинулась Англия, флот выдвинулся в Мраморном море, он уже был. Он уже, по-моему, сейчас вот, так сказать, точно я не скажу, но выдвигался в сторону проливов. Была договоренность о захвате Кипра, и Кипр был захвачен Англией. Австро-Венгрия, угрожая и, с одной стороны, дипломатически настаивая на включение в свой состав Боснии и Герцеговины, она, тем не менее, еще настаивала на том, чтобы были приращения и других территорий. И каждая из... Да, Германия как будто бы не участвовала, как будто. Но Бисмарк был тоже, так сказать, отслеживал ситуацию очень четко. Все европейские силы, скажем так, условно, силы Евросоюза, они держали свои войска и порох сухим для того, чтобы не дать России создать территорию или создать государство, благожелательное по отношению к России. Россия не могла настаивать на условиях Сан-Стефано. И оно рухнуло. Сан-Стефано стало сказкой, замечательной мечтой, достижением нашей дипломатии на известных этапах ее развития и в конце войны. А затем наступило 1 июля 1878 года. Это был Берлинский конгресс. Голову подняла сидящая в засаде Германия со всеми вытекающими последствиями. А почему Берлин был избран вот местом проведения конгресса? Я думаю так, что все-таки было бы очень откровенно антирусский, антироссийская акция, если бы, скажем, в Лондон собрали послов великих держав. Это была бы антирусская акция, если бы Австро-Венгрия, которая не была сильной державой, уж так, ее значение сильно преувеличено. Англия, да. Англия была угрозой, реальной угрозой. Но в Вене собирать конгресс, это было бы, скажем так, оскорбительно для России. Австро-Венгрия не тянула на такой международный вес. Что касается Берлина, помимо того, что Берлин оставался как бы за кулисами всех этих мощных столкновений, но Берлин был и близок к России более, чем не Германия в целом, нежели другие державы. В конце концов, принцы немецкой крови были и русскими властями. Жены немецкой крови, я не перечисляю их много, их целый легион, это были мощные династические связи России и Германии. Это было... Мне кажется, просто неунизительно. Вот эту составляющую вы совершенно справедливо задали интереснейший вопрос, который даже не чисто исторический. Он затрагивает какие-то и иные сферы, и династические связи. И почему у нас больше, так сказать, таких вот тяготений личного Германии было, и все наши правители, или потомки, или там принцы какой-то степени немецкой крови. Я думаю, поэтому, но это интереснейший вопрос вне исторического поля даже в данном случае. Хитрейший Бисмарк скрывал свою окончательную позицию до самого конца. Он был невероятно важным, нужным, умным и чрезвычайно хитрым дипломатом. И Берлинский конгресс, сказать, что это было нашим провалом, существует огромная историография. Да, Берлинский конгресс – провал и знак минус. Раскол российского общества, раскол даже в дворцовых сферах, раскол военной знати. Я уже не говорю о том, с каким ужасом восприняло итоги Берлинского конгресса болгарское общество, потому что Болгария возникала и предлагалась развиваться далее – в виде княжества Болгарии, только Северной Болгарии. Вассально. Затем вассально, совершенно подчиненные с турецкими гарнизонами Южной Болгарии или Восточной Румелии. И название это сохранили такое, которое не относится к Болгарии, оно унизительно. Но правильно об этой войне сказал Федор Михайлович Достоевский. Он сказал, что эта война, она была угодно народу, потому что эта война, она служила средством духовного очищения народа от всех тех мерзостей, которые накопились в русском обществе. Понимаете, это был действительно народный, всенародный порыв освобождать единокровных, единоверных, страдающих болгар, славян, освободить и уйти. Ведь Россия там не осталась. Вы знаете, Россия не осталась, она потом ушла. И действительно, болгары, и это отметил тоже Достоевский, что это основная цель – освободить и уйти, и позволить им жить так, как они хотят. Спасибо вам. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Программа наша подошла к концу, но мы обязательно встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.